Да. Молиться — это мысль. Кстати, ты уже лет 20 не ходишь в церковь. Гай не ответил. Он отвернулся, потом снова взглянул на Сэма. Ты неважно выглядишь, Сэм. Если хочешь, я дам тебе успокоительное на несколько дней. Мне не нужны никакие таблетки. Если кто в них и нуждается, так это Маргарет. С тех пор, как она вернулась из Нью-Хавена. Что-то происходит. Что-то странное. Он нетвердой походкой направился к двери, потом остановился и добавил. Ну что ж, давайте помолимся. И весь этот проклятый город пусть помолится с нами. Я поговорю с Джоном Трелевеном. Всю церковь подниму на ноги. Следующее воскресенье пусть отслужит большой молебен. Он иронично засмеялся. Ты, конечно, тоже придешь? Сэм, а почему бы тебе не прийти в самом деле? Мне прекрасно известно, что католикам не положено посещать другие церкви. Но ведь ты не настоящий католик. Да и вообще, насколько я понимаю, неверующий. Так что вполне можешь там присутствовать. «Я приду», — сказал Гай и отошел от Сэма, взял свой черный чемоданчик, надел шляпу и плащ. «Ты в больницу?» «Да». «Увидишь там Маргарет, скажи ей насчет следующего воскресенья». «Хорошо». «Ну...» Сэм наблюдал, как Гай застегивает плащ. Опять у него было это странное, жутковатое предчувствие. «Но чего?» Он вышел, сел в свою машину и поехал вниз по дороге мимо ресторана Пата. Шефер-пьяница все еще торчал там. Сэм вспомнил, что выпроводил миссис О'Хара из дома на несколько дней. Значит, обед его дома не ждет. И он решил поесть чего-нибудь рыбного у Пата. А может, и выпить рюмку-другую, поскольку новую жизнь он собирался начать только с завтрашнего дня. Между кроватью и дверью стояла белая ширма. В комнате было темно. Не включая свет, она опустилась у кровати на колени и прижалась лицом к белой простыне. Взяла его когтеобразную руку и стала целовать костлявые пальцы. Потом зашептала быстро, смятенно, хотя он был без сознания и не мог ее слышать. Но все же это было лучше, чем молчание. Впрочем, если бы он слышал, у нее не хватило бы смелости. Это было бы даже неразумно. Более того, она не имела бы права говорить эти слова. «Это было совсем не похоже на нашу с тобой любовь, дорогой. Я боролась с собой, но все было напрасно. Это случилось всего два раза, и оба раза я ничего не могла поделать, понимаешь?» «Если бы я только была в состоянии справиться с собой!» «Но это все-таки произошло. Прошу тебя, дорогой, умоляю. Я не брошу тебя. И в мыслях никогда не было этого. И то, что я сделала, это грех. Но ведь мы уже не можем любить друг друга, как раньше. А я так хотела тебя тогда. Но все было совсем не так, как с тобой». Дорогой мой, совсем не так. Давно-давно, помнишь, дорогой, мы забывали обо всем на свете и лежали часами, слушая музыку и касаясь друг друга. И это была любовь, понимаешь? Настоящая любовь. А то, что произошло, длилось минуту, и все было не так, как с тобой. Пожалуйста, прости меня, дорогой, прости, умоляю. «Умоляю!» Она плакала, уткнувшись в белые простыни. Рука его была мокрая от слез. Она бережно провела по ней своим носовым платком, потом насухо вытерла глаза, поднялась с колен и посмотрела на его освещенное луной лицо. И вспомнила прошлое. Когда луна также освещала его лицо, и она лежала с открытыми глазами и осторожно касалась пальцем его щеки, носа, губ,